Барри Ди Флорио. Только что в Иране состоялся взрыв дерьма. Рвануло вообще-то еще в январе, но последствия доходят до нас только сейчас. Дерьмо подрывается по всему миру. Хаос и разброд, разброд и хаос. Повторяю я из раза в раз, как будто они друг с другом чем-то связаны. Содом и Гоморра. Гоморра и Содом. Все эти семейные снимки путешествуют в моем саквояже. Не в кейсе. Из кейса эту папку нужно вынимать и отдавать Селли на уничтожение. Но можно сначала сделать несколько снимков? Бог ты мой. Мне кажется, я подцепил что-то вроде лихорадки Никсона. С таким жаром внушаю людям, что жизнь, язви ее не Бондиана, что временами упускаю из виду. Как бы не так. Именно Бондиана, да еще какая. Чего мне временами реально хочется, так это сесть в кресло, снять туфли и носки и пораскинуть, где дерьмо рванет в следующий раз. Тем временем оно, но только совсем иного рода, рвануло нахрен в Югославии. А парни из НАТО оно застигло врасплох. Глава, блин, ЦРУ, а вот не знал. Даже не догадывался. Линдон Вольфсбрикер. Имя, над которым битый час ломает голову поколение родителей. Что это за фигура такая? И что ей на посту предшествовало? Вольфсбрикер. В самом деле звучит как стереотип, который тянет озаглавить фетишистом нации. А между тем Вольфсбрикер — это посол США в Югославии. Не спрашивайте меня, как он заполучил этот пост, но посольская должность, как таковая, всегда некоторым образом проходит по линии конторы, как бы изнутри. Согласно директиве особого отдела, разосланной резидентом по всему миру, все крупные операции держатся в секрете от любых послов. Первой моей мыслью было «нате вам». В смысле, это действительно разумно. Ведь кое-кто из послов получает назначение только из-за того, что ему благоволит президент. А хорошее назначение на хорошее место, где ты можешь сделать себе имя, скажем, Кипр, со временем может поднять тебя и до сенатора, губернатора или даже вице-президента. Кто-то, наоборот, получает назначение, потому что президент этого гада ненавидит всеми фибрами. А потому что может быть благоразумней, чем убрать негодяя с дороги и упечь его, скажем, в Советский Союз или вообще на край света в какую-нибудь Папуа-Новую Гвинею. По-любому амбициозный остолоп, озабоченный собственным возвеличиванием и карьерным ростом, не должен быть осведомлен вообще ни о чем, потому что более всего и прежде он — это заноза в заднице и довольно крупная. Вот вам готовый портрет Вольфсбрикера. Говнюка, погрязшего в телефонных разборках с адмиралом Танни насчет того, что от него де удерживают информацию в нарушении, между прочим, президентского указа 17-летней давности. И вот Вольфсбрикер шлет адмиралу послание, что ЦРУ в Югославии объявляется неудел вплоть до отмены этой директивы. И заявляет он это со всей серьезностью. Никто не занимает ответственных должностей и не руководит никаким бизнесом ни в Белграде, ни вообще по Югославии. Господин посол, вы там часом не охренели? Еще хуже то, что он распекал директора за вещи, в которых сам ни ухо не рыло. Я слышал, адмирал так рассвирепел, что расплескал себе по штанам горячий чай с лимоном. Пошли звонки по всему свету с дознаниями, кто что знает о директиве и от кого она вообще исходит. Разумеется, когда позвонили мне, я сказал, что в конторе налицо передел сфер влияния между мистером Бушем и адмиралом Танни. А я просто выполняю приказы. Чьи? Нет, не особого отдела, если вас интересует именно это. Я не творю политику. Я обеспечиваю ее проведение. Забавно. В тот момент я был уверен, что продвижения по служебной лестнице мне не видать, а сама служба будет складываться так, что жена на нее будет лютовать куда больше, чем я сам. Но надо же, к 79-му году Ямайка отрадно изменилась, и теперь она уже не отхожее место, которым была. Во всяком случае, на сегодня. На следующей неделе мы летим в Аргентину, и Клэр впервые за годы выглядит счастливой. «Ну что, нам теперь налегать на испанский?» — говорит мой малыш. И только тут я вспоминаю, что мы 3 года не были в испаноязычной стране. Судя по числу звонков, которые она сделала в этом месяце исключительно на испанском языке, она, похоже, рассылает предупреждение всем своим стервозам подругам, что орел скоро приземлится. Забавно, в какой растерянности пребывают те, кто злопыхал, перешептываясь о неприязни Клэр к этой стране и желании вновь оказаться в Вермонте. Теперь ей насчет Вермонта как будто память отрезала. Интересно. Понадобится ли моему преемнику это пресс-папье? Бог его знает. Оно мне как бы и не нужно, но почему бы и не взять? Я сегодня такой рассеянный. Черт возьми. О чем я таком думал? А, Вольфсбрикер, Югославия. Адмирал в приступе гнева. А что, контора ведь действительно действовала в обход закона? А вот эта точилка сгодилась бы моему сыну. От одной точилки грёбаный офис не обеднеет, а если и да, то кому какое дело? Можно подумать, кто-то на Ямайке ведет учетные ведомости. Самое пофигистское на свете место, в котором я... Нет, неправда. Эквадор был гораздо, гораздо хуже. Меня определенно разбирает злость. Хотя не могу взять в толк, почему. Может, потому что мы возвращаемся в эту долбанную Аргентину. Не скажу, что она мне настолько уж поперек души. Напротив, даже приятно будет посидеть в уличном кафе, поглядывая для разнообразия на знойных аргентинок. Да, такая вот страна. Блин. Я не собираюсь быть десятитысячным белым, запавшим на эту страну. Я на нее ни в коем случае не западаю. И если я хочу это сделать, то мне нужно по меньшей мере забить на все и курить траву на Трэжер-Бич вместе со всеми конченными хиппи. На Ямайке сейчас безмятежный вечер. На данный момент единственное место в мире, где относительно спокойно. Потому что Иран... Боже правый, подумать только. Нас когда-то направляли туда. Или взять этого президента, что курам насмех. Да-да, речь идет о президенте США Джимми Картере. Луис рассказывал, что уже вскоре после того, как он въехал на своей ковбойской заднице в офис, то учинил конторе форменный разгром, а нас назвал национальным позором, что, впрочем, не помешало ему завалить нас кучей разнарядок еще большей, чем при Форде, и почти такой же, как при Никсоне. Сам он, разумеется, смотрел на это по-иному. Перманентный приступ совести, не иначе. Кто его знает? Этот парень печется о каких-то там чернокожих за границей, в то время как в своей собственной стране он для родных нигеров ночлежек построить не может. Или давайте подорвем апартеид, не иначе как ради красных башмаков с чечеточными каблуками. А с какими, позвольте, целями вы думаете его подрывать? Вот уже годы, как Африканский национальный конгресс спонсируется советами, потому как при прочих равных и при всей своей говнистости в социальном плане коммунизм по прогрессивности превосходит нас. Он хочет сделать апартеиду летальную инъекцию и избавить Родезию от этого нацистского выродка Яна Смита. Я знаю двоих из тех парней, что были внедрены в Бюро государственной безопасности ЮАР, и их обоих ухватила за задницы тайная полиция Родезии. Надо иметь ну просто какой-то иной, новый уровень некомпетентности, чтобы попасться в неуклюжие лапы африканских спецслужб. Короче, трое из наших попали к тем долболобам, а четвертого слило само Бюро государственной безопасности. Представляю, как гордились собой те африканеры. Небось, ходили индюками, вздуваясь от спеси. Нам вообще не надо было соваться в ту грёбаную Африку. Пускай бы она оставалась грёбаным англичанам, вшивым бельгийцам и чертовым португалам, все еще помешанным на колониализме, как и 300 лет назад. Бог ты мой, Барри, если б кто-нибудь сейчас тебя слышал, то решил бы, что ты становишься либерастом. Спасибо Луису как минимум за то, что заставил меня очнуться и увидеть, что на самом деле творится вокруг. Или, может, то был Уильям Адлер. Селли подумывает, может, ее тоже перераспределят. Моя секретарша, как бы это сказать, слегка на меня запала. Это очень приятно сознавать. Жена обучает испанскому Айдена. Что до Тимати, то он уже не помнит из него ни единого слова. Узнав, что мы уезжаем, он прямо-таки рассвирепел. «Идиотские какие-то дела!» — вякнул он и брякнул о стол вилку. К тревожным симптомам можно причислить то, что он отказывается есть американскую еду, а требует только крабов, бататы, отварную свинину и плоды хлебного дерева. Пришлось напомнить мелкому ублюдку, кто в доме старший. Бедняга. Он думает, что я не знаю о его маленькой ямайской подружке. Черт возьми, да я смекнул об этом сразу, как только он сказал Айдену, что его Бэтмен с Суперменом — идиотские шняги. Заметьте, это они-то его любимые игрушки, с которыми он не расставался. Чертов соплезвон полагает, что ему известна суть любви. А между тем, любовь — это переход на оседлый образ жизни только и всего. Постепенное выпадение в осадок. Луиса Джонсона, моего младшего компадра, приятеля по 76-му году, командировали обратно в Центральную Америку. Видимо, школе Америк на этот год понадобилась рука помощи. Кому-то ведь нужно строить армию, способную давать отпор социализму, коммунизму и прочим измам, норовящим прибиться к нашим берегам. Забавно. Мы никогда не питали друг к другу симпатии. Более того, я не перевариваю этого подонка, который нещадно лупит свою жену. А теперь вот все время мне названивает. Вшивая сентиментальность насчет того, что ему нужно хоть иногда слышать несколько фраз на английском. Я мог бы ему сказать, вот не дубасил бы свою жену как грушу, так было бы с кем разговаривать. Но это, согласитесь, как-то пошло. Говорим мы и об особом отделе, в который он входит, а я нет. И где теперь все реально шиворот на выворот. Луис считает, что дело здесь в адмирале Танне, человеке, который и в лучшие-то времена имел довольно поверхностное представление о том, как устроена контора. «Танни — канцелярская крыса», — говорил я ему. «Просто просиживающий штаны и время бумагомарака». Опять же, кто испытывает доверие к человеку, предпочитающему водичку с лаймом, виски или хотя бы кофе? Каков может быть его следующий шаг? Писать сидя? Нет уж. Это все Никсон. Именно он виноват в развале ЦРУ. Начать с того, что конторе он никогда не доверял. Вместе с тем остается лишь восхищаться простоте его мировоззрения. Мир населен людьми, которые или с ним, или против него. Черт возьми, я этого парня даже ни разу не встречал. Между тем, проблема у этого мутного типа в следующем. Согласитесь, как-то нелогично, доведя дело до конца и выстроив систему гребаной слежки, жаловаться затем на утечки. Это означает, что слежкой занято столько народа, что уже не поддается учету, кто следит за кем. А что еще хуже, ответственные участки этой работы поручаются олухам, просравшим залив свиней. Уж их-то уровень компетентности нам известен. Взять того же Луиса. Он многое знает и принципиально отказывается держать что-либо в секрете. Так секретарь оборонного ведомства стучит на Киссинджера. Во всяком случае, я про это слышал. Сложно поверить, что Киссинджер об этом не в курсе. Прослушиваются Белый дом и Кэмп Дэвид. Сам Киссинджер наушничает за своими помощниками, а люди вроде меня, казалось бы, должны эти утечки пресекать, но те происходят снова и снова. Проблема в том, что в цепочку понатыканы люди, которых мы с Луисом знаем слишком уж хорошо. Об этом мне по телефону, поминутно фыркая от смеха, говорил сам Луис. Взять, скажем, Чипа Ханта. Дерьмо лошадиное, Ди Флорио. Вот наглядный пример бестолочи, в сравнении с которой даже недотёпа смотрится гением. Такая вот бестолковщина. Бог ты мой, и как он только этого добивается? Один человек единолично валит весь Уругвай. Ты как думаешь, хитрец Дики, то бишь Никсон, ангажирует его от того, что он почитает шпионские романчики Чипа? Но это, пожалуй, все, что он написал. К тому же это событие восьмилетней давности, когда посеянные Никсоном всходы дали ему самому такой пинок под зад, что он не удержался у руля, а слетая, прихватил с собой без малого всех. Забавно. Когда мне в 76-м году позвонил Билл Адлер, я обвинил его в смерти Ричарда Уэлча, которого убили в Греции. Попер на него, что он, дескать, выдал имена людей из конторы и тем самым подверг их жизни опасности. Но это все была чушь собачья. Он знал это. И я это знал. Но просто должен был так сказать. Хотя на самом деле в смерти Ричарда Уэлча виноват Никсон, велев нам разжечь костерок в Греции, из-за которого полыхнула война между греками и турками за Кипр. А дальше еще хуже. Все это дерьмо растеклось. Ну а затем, как всем известно, Ричард Уэлч погиб вместе со своей беднягой-женой. Одни трупы. Боже ты мой, вот так лишится резидентуры. Но сволочуга Никсон не успокоился и на этом. Стоило откинуться Гуверу, как он взялся разваливать еще и ФБР. Впрочем, кому до этого есть дело сейчас? В 79-м году. Я-то подумал или сказал вслух? Сейчас здесь нет никого, а вокруг безмятежный кингстонский вечер. Пора бы подаваться к дому. Клэр то суетится насчет переезда, то названивает своим знакомцам в Буэнос-Айрес, как будто они ей на самом деле друзья, и спрашивает, как там американская школа. Не загнулась еще к чертям собачьим? Тем временем я прибрасываю, кого все еще знаю в Аргентине и с кем действительно хотел бы пообщаться. Эх, если б еще можно было вернуться в те времена попроще, когда встречаешь тех, кто туда внедрен. Убеждаешься, что у президента не замараны руки, раздаешь инструкции, суешь кому надо наличность и обещаешь этим ублюдкам с липкими пальцами, что я, разумеется, отслежу закупку кое-каких новых игрушек. Ну а для тех, кто особо отличится, мы даже сумеем организовать веселые посиделки в Форт Брегге. Речь идет о крупном гарнизоне сухопутных войск США в Форт-Брегге, штат Северная Каролина, на территории которой находятся основные органы управления войск специального назначения США. Вспоминать о тех днях, когда дела действительно делались, это, скажу я вам, большое испытание для чувств. Помню тот день в Аргентине, когда я услышал от агента из Ла-Паса, что мы, наконец, схватили Че. Даже не знаю, почему мне вдруг подумалось о Че Геваре. Я ведь думал об Аргентине и о том, как сильно все изменилось с 67-го года. То, как общается по телефону Клэр, наводит на мысль, что она просто соскальзывает обратно в то местечко, которое для нее во время ее отсутствия согревали друзья. Такова моя жена. Извечно полагает, что все осталось в том же виде, как на момент ее отъезда. Я думаю, что она счастлива, что убирается с Ямайки прочь. Когда она сказала мне, что у них с Нелли Матор вышла размолвка, то здорово вскинулась, когда я сказал «ну, наконец-то». Все эти сирийцы на Ямайке — конченые лицемеры, да еще такие вульгарные. В смысле, я знаю, что они лавочники, но китайцы хотя бы не такие. Я просто спросила, является ли магазин мелочевки в Даунтауне их семейным детищем. А она отчего-то на меня так ополчилась, так окрысилась. С чего бы, ума не приложу. Ой, прошу тебя, Барри, человек он или лавочник, или сноб. Быть одновременно и тем, и другим невозможно. Кроме того, если бы мне пришлось повторять, что шляпка, которую она носит, годна только для выхода на скачки, я бы вместо слов просто сорвала эту корзинку у нее с головы. Узнаю свою женушку. Всегда думает о других. Я при ней лишь учетчик, нацеленный на увеличение КПД. Поэтому-то некоторые чудаки полагают, что могут сливать на меня дерьмо. Никому из тех, кто охотится за ключевой информацией, не придет в голову спросить Барри Ди Флорио. И вот еще чего моя благоверная, похоже, не знает. Что Аргентина по-прежнему находится в зоне турбулентности этого самого дерьма. У древних египтян, смутьянов и подстрекателей раздевали догола, ставили на четвереньки и поливали сучьей течкой. А затем спускали на них кобелей, которые принимали их за сук и трахали без удержу взад. Ну а с иранским шахом вышло еще хуже. И в четвертый день февраля говно угодило в вентилятор. Мне позвонил Роджер Терру. Билл Адлер был в лучшем случае посредственным агентишкой, а вот Роджер был истинным асом. Может быть, лучшим из того, что имелось у Америки. Один мой знакомый в Вашингтоне, знавший Роджера и меня, спросил, желаю ли я посмотреть его доклад об Иране. Терру сообщил нечто в корне отличное от того, что контора докладывала президенту Картеру. Он был непосредственно там, в самой гуще событий, и сказал, что все это напоминало Кубу 59-го года, только хуже, потому что все было завязано на религии. Мне понятно, почему такой доклад показался Картеру, да и не только ему, полной бессмыслицей. Религия? Да помилуйте, о чем вы? Революция — это воинствующие либералы, хиппи, коммунисты, всякая лабуда типа Баадера Майнхофа. А вы о религии в качестве движущего фактора? Да побойтесь Бога, на дворе 79-й, язви его год. Феномен Баадера Майнхофа — искажение мышления, состоящее в том, что человек по получении некой новой информации делает ложный вывод о том, что она начинает проявляться повсюду. Половина тех саудовских и иранских ребятишек, жилая, училась в Париже, носила джинсы в обтяжку и трахалась в задницу покруче среднестатистического гома из США. Как тут могла поднять голову религия? И тут Роджер Терро оказался похищен. Обошлись с ним, прямо скажем, сурово. Сходу обвинили в принадлежности к ЦРУ, устроили рамочный процесс, осудили и приговорили к смертной казни недели через три. Хвала, видимо, Богу или Аллаху, что Роджер знал на зубок Коран. Когда мне в конце концов удалось с ним поговорить, он рассказал. «Барри, я затребовал встречи с их грёбаным муллой. Когда тот мазафакер наконец явился, а сделал он это, поверь, не сразу, я сказал. Послушай, можешь прочитать свою священную книгу справа налево и слева направо и сделать это повторно. Но нет в ней нигде ни слова о правомерности таких деяний. А поступая таким образом, ты тем самым идешь против воли Аллаха и его пророка». И Роджера отпустили. Но и при всем при этом два дня назад Вашингтон изумленно возвел брови. Оно и было отчего. Как нечто может быть столь неожиданным и неизбежным одновременно? Не думаю, что Клэр что-нибудь читала насчет Аргентины. Наверное, лучше всего эту тему пока оставить. Тем более, что есть уверенность, ее друзей происходящие события особо не затронули. Будет ли она хотя бы скучать по нашему здешнему дому? Безусловно, Клэр многое в него вложила. Но такой уж у нее характер. Даже останавливаясь на пару дней в отеле, она что-нибудь в нем переделывает, обустраивает под себя. Я пытаюсь определить, о чем же, кроме цыпленка Джерк, буду скучать я. Драть твою лети, Барри Ди Флорио. Прошло каких-нибудь 3 года, а ты уже звучишь так лирично, будто посещал этот заповедный остров не иначе, как на лодке любви. «Лодка любви» — длительный американский телесериал о круизном лайнере, где в каждой серии с пассажирами происходят новые приключения. Может, мне ей сказать? Что ни один из поэтов, которых она в свое время приглашала на ужин, начиная с 1977 года, не на слуху. То же самое и танцовщица, или тот белокурый гомосексуалист Умберто, которого она считала очаровательным комми. Перед моим внутренним взором он так и остается весь в белом, каким был до самого конца. Когда в 78-м году в многоэтажке Буэнос-Айреса шарахнула та бомба, я на секунду подумал, что это Делас-Касас. Но он снова здесь, на Ямайке. Вероятно, с тем, чтобы довершить начатое в 1976-м. Уж бог его знает, что это может быть. Мне известно, что трогать его нельзя. Хуже того, это знает и он. А меня никто не сменяет. Хотя кто-то определенно сменяет Луиса. По моим сведениям, несколько дней назад он даже должен был здесь приземлиться. Имя его мне неизвестно. Не знаю, то ли это умысел особого отдела, то ли недоработка агентства. Во всяком случае, кто-то полагает, что закрывать книгу под названием «Ямайка» пока преждевременно. С этой страной и этим народом наперед ничего не известно. Порой впечатление такое, будто речь идет о Филиппинах. Я по-прежнему желаю знать, кто писал тот чертов доклад и кто его визировал. Или насколько мягкотел этот президент, если он безропотно сглатывает всю эту муть. Не в революционной и даже не в предреволюционной ситуации. Боже ты мой. И вот 3 дня назад повстанцы наконец смяли войска Шаха, а все вылупились и молча смотрят. Все, кроме Роджера Терру. Я оглядываю офис, в который больше уже не вернусь. И подумываю, какую талику информации мне все-таки можно раскрыть жене. Умберто резанет ее по душе сильнее всего. Она пытается прозвониться к нему уже не первую неделю, в уверенности, что они там съехали, или же она неверно записала номер телефона. В какой-то момент она даже спросила, а не специально ли ей надиктовали неверный номер, и я не нашелся, что ответить. Довольно странно то, что когда она спрашивает о нем остальных своих знакомых, они дружно отмалчиваются. Как будто им в самом деле нечего сказать. Ни единому. Даже фигейросы, которые живут всего 3 этажами ниже. Они, если и не знают, что конкретно с ним стряслось, то во всяком случае должны быть в курсе, что что-то случилось. Политику формируют политики. Об этом я раздумываю всю неделю. Об этом и о Билли Адлере. 2 дня назад он снова мне звонил. По забавному стечению, он и Луис. Адлера, в частности, бередило негодование из-за того, что его, наконец, выпнули из Соединенного Королевства. Да брось ты, Билл, не дуйся. Каким бы мелким ни был хер у Америки, эти англичане даже через Атлантику дотянутся его пососать. Метко сказано. Я знал, что время против меня, но все-таки как-то надеялся, что ли. Плохая форма даже для экс-агента. Не экс, а уволенного. Что томат, что формат. Как там Сантьяго? Я слышал, летом там солнечно. В самом деле, Ди Флорио? Бжезинский не счел бы этот разговор даже в половину таким интересным, как Киссинджер. Может и нет, но ты ведь слышал? Мы урезаем расходы везде, где только можно. Все, кто ждет, что с их телефонов снимут прослушку, в глухой заднице. Кстати говоря, об урезании расходов, как та сломанная пластинка, которую ты все не можешь починить. Нервная на ощупь. Оно понятно, февраль, блин, на дворе. Если ты еще не обратил внимания. Все нервные. Чего ты хочешь, Адлер? Откуда у тебя мысли, что я чего-то хочу? Или ты, милый, позвонил, потому что тебе одиноко? Никогда не встречал в нашей профессии человека, который бы чувствовал себя иначе. Хотя, опять же, Ди Флорио, ты ведь... Счетовод. Но знаешь, если мы хотим стать друзьями, то тебе в самом деле надо перестать звать меня... Счетоводом? Нет, Ди Флорио. Не подольщайся, Ди Флорио, тебе это не идет. Если б ты знал, что мне идет, ты бы звал меня Баром или Барри, или Бернардом, как моя теща. Ну так еще раз, что я могу для тебя сделать? Ты слышал всю ту ерундистику насчет Ирана? Что, дискотека накрылась? Да нет, просто тянет поболтать. Как скромно ты выражаешься. Поболтать. Вон Джон Берн, я слышал продолжение, пишет к своему роману о КГБ. Все может быть. Видит Бог, мы должны вынюхивать всех их спящих кротов. И изменников, что им пособничают. Кто бы это мог быть? Бил в твоей книге? Про себя я читал, что я крепко пьющий волочила, постоянно без гроша в кармане. То есть ты читал? Ну а как же? Удивляюсь, что ты воспринимаешь этого проштрафившегося агента так серьезно. Его история как минимум такая же занимательная, как твоя. Да пошел ты. Тут у нас история поинтересней будет. Ну да, ну да. У тебя есть еще по меньшей мере 1000 жизней для их дальнейшего коверкания. Кстати, а как там твой дружок Чепаров? Кто? Лавкач. Мастер в своем деле. Черт тебя дери, Адлер. Даже Daily Mail знает, что ты общаешься с Чепаровым. Не знаю, кто... Чепаров Эдгар Анатольевич. Агентство новости в Лондоне. Он ведь из КГБ? Только не корчи на том конце удивленную мину. Имей в виду, дело это непростое, если твоего лица не видит собеседник. Чепаров к КГБ отношений не имеет. Угу, а я ношу плавки, а не трусы. Ты с ним в контакте как минимум с 74-го года. В новостях я никого не знаю. Дорогой мой Билл, ты бы хоть врал поскладней. Сначала ты говоришь, что его не знаешь, а затем, что он не из КГБ. Может, сделаем паузу, чтобы ты собрался с мыслями? Если ты не знал, что Чепаров гибист, то ты или очень глуп, или крайне легковерен. А может, просто нуждаешься в деньгах. Сколько тебе подкинула кубинская разведка? Миллион? Миллион. Хм, ты не знаешь Кубу. Один ты у нас все знаешь. Так чего тебе нужно, факер? Информацию. Информацию? Кладезь с разведданными? Сколько и почем? Не с такими ли словами ты обратился к гибистам, когда пытался им продаться? Я не прошу информации, Кирилла. Я ее даю. Кое-что из нее может касаться даже тебя, грёбаного выпускника Еля. Эй, не стреляй в меня, потому как сам плывешь из флоридской Такомы. И чтобы ты мне не втюхивал, я это ни за что не куплю. А разговор наш, между прочим, записывается. Мы это уже установили. Не беспокойся, все это потом будет использовано как улика. Когда я надумаю сдаться? Когда мы сами тебя поймаем. Ха, вам, щитоводам, даже пука не поймать. О, слова руководителя операции, схваченного за попыткой поставить в посольстве прослушку в 5 утра. Ты, кстати, в курсе, что значишься в книге ужасов? Какой еще книге ужасов? Не ручаюсь, что у нее именно такое название, если оно есть вообще. Клянусь, мое величайшее огорчение в жизни — это что я издал свою книгу до того, как всплыло все это дерьмо. Не знаю, о чем ты. И когда-нибудь мы твою утечку нейтрализуем. Когда-нибудь однажды? Раньше, чем ты думаешь. Что-то разговор у нас получается слишком затяжной. Ты уверен, что потянешь его по деньгам? Мне пора закругляться, Билл. Ах да, тебе же еще предстоит паковка, прощание. Чудесно. Бедный президент Форд. Он ведь входил в комиссию Уоррена, да так и не узнал, что мы ему кое о чем не договорили. Комиссия Уоррена? Комиссия по расследованию убийства президента Кеннеди. Это ты о чем? Да все о книге ужасов. Кто ей дал это название? Ты удивишься? Нисколько. Иногда, Адлер, я просто диву даюсь. Ведь ты со мной вовсе ни о чем и не разговариваешь. Мы с тобой как две девчонки, и ты говоришь с таким расчетом, чтобы парень тебя обязательно подслушал. Ты уже вон сколько лет в конторе не состоишь, а ведешь себя как те чудики, вбившие себе в башку, что их где похитили инопланетяне, с тем, чтобы впендюрить в жопу свой зеленый фалос, ей-богу. Может, это и не совсем книга, а скорее досье. «Досье? Это в ЦРУ-то?» «В ЦРУ досье есть, и не одно. Да еще и под грифом «Совершенно секретно». Как ты вообще умудрился туда устроиться?» «Не оскорбляй мой разум, Дефлорио». «Оскорблять-то в сущности нечего». «Я имею в виду досье, составленное Шлезингером для Киссинджера. Тот самый доклад, что он предоставил Форду на Рождество 74-го года». «И он говорит мне о 74-м годе». «Кореш, извини, что перебиваю, но президент у нас давно уже сменился». Но и он долго не продержится, если сегодня все будет складываться так же худо. Иран взрывает всю мировую прессу, а бедняга Уильям Адлер, видите ли, только сейчас передает дерьмо о том, как все обделались в далеком 74-м. Киссинджер представил приукрашенную версию реально сочного материала. Оригинальное досье Шлезингера все еще плавает где-то там в кулуарах, и я слышал, оно содержит уникальные факты. Ты уже слышал мое мнение о всех твоих мнениях, Адлер. Творческий кризис или как? Дефицит писательского материала? Ты мусорщик, Дефлорио. и единственная причина твоей незаинтересованности в том, что до заинтересованности ты так и не дорос. В небольшой служебной записке Шлезингера есть все. Все, что рядовой американец счел бы за стряпню детективщика-шпиономана. Подрыв последних акций Тома Хайдена. Социальный активист и политический деятель. Кого и как трахает Билл Косби? Актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант и политический активист. Контроль ума посредством ЛСД. Повсеместное убийство. Взять того же Лумумбу в Конго. Море компромата на твоего дружка Мабуту. Поправка. Мабуту дружок не мой, а Фрэнка. Да вы с ним и Ларри Девлином все на одно лицо. Латиноамерикано-африкосы. А еще число покушений на Кастро, инициированных самим Бобби Кеннеди. Ты в курсе, что Хавиланда выталкивают на пенсию? Кого? Хавиланда. Того самого, что натаскивал тебя и меня. Хотя, извини, ты себя натаскивал сам. Ты соображаешь, что если эти материалы дойдут до американской общественности или хотя бы до Картера, то конторе конец. Твоя хваленая работа рухнет в дыму и пламени. Клянусь, временами я не могу разобрать, ты действительно долбанный кретин. Или только прикидываешься, как в телевизоре? В каком мире ты обитаешь, Адлер? Ты тот самый агент Уникум, который не вполне понимает, что происходит на этой грёбаной планете. Ты думаешь, твои дружки из КГБ представляют какую-то гуманитарную миссию, так что ли? Я экс-агент, ты помни это? А что я думаю, того тебе не знать. Да знаю я. Причем от и до. Оригинальность не то, что можно поставить тебе в заслугу. Я так и знал, что на книгу ужасов тебе в принципе наплевать. Знаешь, ты худший из всей вашей своры. Одно дело, если б ты хотя бы одобрял, что делает твое правительство. Но тебе и это по барабану. Главное — определить лимит времени и обналичьте чек. Мне нравится, как ты тешишь себя иллюзией, будто раскусил меня. Это один из твоих худших недостатков, Адлер. Думать, что ты умеешь читать умы, хотя ни хрена ты не умеешь. В самом деле? Да, в самом деле. А знаешь почему? Потому что во всей твоей болтовне насчет этой книги ужасов, в твоем втюхивании мне, бедолаге, что мое правительство занимается всякой ерундой, во всей твоей тщетности разжечь во мне хоть какой-то интерес, тебе ни разу не пришла в голову мысль, что причиной моей заинтересованности может быть то, что всю эту хрень написал я. Как? Что ты сказал? Ты меня, мля, что, разыгрываешь? Я хоть отдаленно похож на того, кто тебя разыгрывает? Да, факер. Все эти материалы написал скромный счетовод. Ты что, всерьез полагаешь, что секретарь оборонного ведомства стал бы заморачиваться написанием этого пасквиля? Знаешь, поначалу меня как-то задевало, что я не появился в твоей книжке ни разу. А затем я понял, что ты на самом деле понятия не имеешь, чем я занимаюсь, ведь так? Представления не имеешь. Потому что если б ты его имел, то не тратил бы впустую мое время на протяжении этих 6,5 минут. Ты же вместо этого соизволил выпасть из своей подвесной койки и, пока сидишь на полу, благодари своего коммунистического бога, что не меня, мля, за тобой послали охотиться. Кстати, и холодильник у тебя барахлит, а вид из окон твоей новой халупы говёный. Скажи Фиделю, что тебе нужна квартира с видом на океан. Конечно же, подлец брякнул трубку и перезванивать не стал. Подозреваю, что больше он мне не позвонит никогда. Пошел нахер этот стол. Пошел нахер этот офис. Пошла нахер эта страна, а с ней и этот начавшийся год. Пойду-ка я домой.